Часть третья. Трансвааль в огне. Битве продолжаться. Первое. На южном склоне безымянного холма на левобережье Клип, обычно бурный, норовистый, а в этот осенний месяц май, пересохший и снихший, стоял одинокий баобаб. Он был стар, некогда могучий исполин. Молнией развалило толстый ствол надвое. Корни его еще крепко держались в земле и жадно пили влагу, и трепетные листья на ветвях упрямо тянулись к солнцу. И под напором холодного ветра роптали сердито и дружно, но сил гнать влагу от корней к листве становилось все меньше. И баобаб засыхал. Скоро листьям уже будет невмоготу противостоять лихому ветру. И они, побуревшие, безжизненные, отпадут и полетят на землю, чтобы сгнить в ней. Под этим деревом стоял президент Крюгер. Он приехал, когда у бота только что закончился кризис РААД, и пожелал сразу же взглянуть на позиции. Все прошли вот к этому баобабу. В нескольких шагах за Крюгером замер Луис Ботта. Остальные генералы и команданты почтительно толпились чуть поодаль. Лишь Якоб де Ларей небрежно прислонился к столу дерева. Президент был хмур и молчалив. Широкие массивные плечи его опустились, он сутулился, заложив руки за спину. Трубка, зажатая в зубах, потухла. Крюгер забыл о ней, неотрывно глядя прямо перед собой. Перед ним вдали были английские позиции. После захвата Блюменфонтейна лорду Робертсу пришлось вначале не сладко. Сильно потрепанная армия его оккупантов более месяца зализывала раны. Госпитали были переполнены, и, кроме всего прочего, навалился тиф. Когда английские войска двинулись из Блюменфонтейна на север, они оставили в тылу почти 5000 тифозных больных. Но армию пополнили свежими подкреплениями. Теперь под командой лорда Робертса было 70 000 человек при 180 орудиях, не считая 55 000 солдат Буллера в Натале. 3 мая пал Брандтфорд, 12-го Кронштадт, 17 мая буры сняли осаду с Маффекинга, они боялись окружения. Достаточно было урока Крунье. Громада английской армии нависла над Валем. Несколько дней назад она форсировала его под Верингином. Войска Луиса Ботта, нового трансвальского главнокомандующего, отойдя, расположились на горных отрогах вдоль левого берега реки Клип, южнее Йоханнесбурга. К ним присоединилась команда с нижнего течения Вааля и подоспевшая от Маффекинга 2000 бойцов генерала де Ларея, занявшие оборону юго-западнее Йоханнесбурга. Несколько дней подряд в Притории заседало исполнительное собрание республики. Решался вопрос, быть или не быть, продолжать битву или сдаваться. Спор был длительным и ожесточенным. Биллем Шалькбюргер, после смерти вице-президента Жубера в конце марта, занявший его пост, настаивал на окончании военных действий. Угрюмый и неразговорчивый, он вдруг стал необычайно красноречив. Его длинная тощая фигура металась между президентом и членами собрания, круглая черная борода тряслась. «Это погибель! Сопротивляться столь могущественному противнику — погибель!» Крюгер больше молчал. Он не говорил ни да, ни нет. В конце концов стали склоняться к решению известить Англию, что Трансвааль сдается под протестом. Тогда, прежде чем голосовать, президент напомнил, мы связаны единым договором с Республикой Оранжевой реки. И не пристало принимать важное решение, не поставив об этом в известность союзника. Какого союзника? Где он? — подскочил Бюргер. Оранжевой республики уже не существует. Она пала, она раздавлена. Мы остались одни. Отнюдь отвердевшим голосом возразил Крюгер. Верно, что землю Оранжевой республики топчут оккупанты. Но республика не пала. Ее граждане продолжают борьбу за свободу. Армия Христиана Дэвита, вы все прекрасно это знаете, храбро действует в тылу англичан, нанося им урон за уроном. И в рядах ее сражается президент Штайн. Я считаю, что не посоветоваться с ним мы не можем. Теперь члены исполнительного собрания поняли. Дядя Поль в душе против сдачи. Дядя Поль на что-то рассчитывает. Полетели гонцы, заработали гелиографы. Штейн примчался в приторию, потрясенный и гневный. Он кричал на бюргера. «Вы трус и потакатель англичанам! Еще ладно, что Бог услышал мои молитвы, и господь президент Крюгер не назначил вас главнокомандующим. Зачем вы его слушаете, господа? Не мы ли говорили всем, победа или смерть? Или у буров Трансваля не тот же порох в патронах, что и у буров оранжевый? Или нет у вас генералов, подобных нашему Дэвиту? Я горячо протестую против позорной сдачи англичанам. Я заклинаю вас, будем бороться. Победа или смерть?» Исполнительное собрание решило войну продолжать. Спешно начать эвакуацию из притории государственных учреждений. Ценных бумаг и боевых припасов по железной дороге на восток перенести резиденцию правительства в Махадодорп. Сразу же после этого заседания Крюгер выехал к Луи Суббота. И вот он стоял под одиноким баобабом, хмурый, сутульный старик, и смотрел. Все смотрел на позиции англичан, приступивших его родной Валь. «Здесь опасно, — господин Крюгер сказал Делорей. — Дерево — превосходный ориентир для артиллеристов». Крюгер не повел глазом. Он словно не слышал. «Англичане...» Неспешно и деловито передвигались за утлым прикрытием редкой мимозовой рощи. Поднявшись в рост, меняла диспозицию пехоты. На рысях прошли два эскадрона «Улан». Из глубины подтягивались артиллерийские батареи, окопов нигде не было видно. Англичане не собирались обороняться. «Бота!» — негромко позвал президент. И все насторожились, придвинулись поближе. Главнокомандующий стал рядом с Крюгером. «Укрепляйтесь основательнее, Бота. Насколько успеете, вы должны выиграть время для эвакуации столицы». «А там...» — он трудно промолчал. «Я очень рассчитываю на помощь из Европы. Всевышний не должен оставить нас одних. Пусть вера в светлое провидение и боевой дух буров помогут вам выстоять, генерал». Он отвернулся, наконец, от вражеских позиций и сказал глухо и устало. «Идемте к вам, генерал, потолкуем поподробнее». И, поклонившись с командантом, стоявшим в стороне, твердой, но тяжелой поступью направился к расположению штаба.